Фрау Мельхиор проницательно посмотрела на него, потом на дочь. Давид смущенно поднялся, попросил прощения, растерянно пожелал им хорошего лета и бросился к двери. София проводила его. «Мне так стыдно», — проговорил Давид уже на лестнице. «Ничего страшного». Она взяла его за руку, печально улыбнулась. «Ничего страшного, Давид. Мне без тебя будет грустно». Она заставила его замолчать, приложив ему к губам палец. Стройная, светлая, она словно издали наблюдала за ним. Так она обычно рассматривала свои этюды. И опять она показалась ему чужой. «Ступай», — тихо сказала она. «Не надо ничего усложнять. До свидания, Давид». Он немного помедлил. София сильно изменилась в последнее время. Именно эта разница между прошлой и настоящей Софией так взволновала его в гостиной. Она стала очень красивой, очень взрослой. У нее появилась новая осанка, новая манера держаться. Может, и другие все видели и понимали. Может, и фрау Мельхиор все понимала. Перед Давидом стояла новая София. И в этой новой Софии была частица его самого. Они простились. В то лето Давид утратил всякую застенчивость. Письма, страница за страницей. Говорили о его одиночестве и тоске. Его письма были спокойны и сдержаны. В их сдержанности таился чуть ли не укор. Он не замечал этого и писал как одержимый, писал стихи и, забыв о всяком стыде, посылал их Софии. Тоска по ней, которая прежде была тиха и благотворна, теперь превратилась в чувство, лишавшее его сил и доставлявшее ему физические страдания. Это было как наваждение. Он молил Софию пораньше вернуться домой, совершал долгие одинокие прогулки, говорил вслух сам с собой или с ней, словно она была рядом. Прохожие оборачивались и украдкой смотрели на него. В сентябре София вернулась. Давиду в кафе сказали, что она в городе, и уже несколько дней. Он купил цветы, дорогой альбом по искусству, и бросился к ней в мастерскую на Лаймгруббенгассе. Там он обрушил на нее свою боль, тоску и радость. Он целовал ее, обнимал, говорил не умолкая, как мучился без нее, упрекал за то, что она не сообщила ему сразу о своем возвращении. Разве она не понимает, что он чуть не умер от тоски? Дорогая, любимая, его погибель, боль, горе, мука. Какое счастье снова видеть ее. Теперь они будут вместе всю осень. Он утопит ее в своей любви, в благодарности, в цветах. «Я не могу жить без тебя». Она улыбнулась, поцеловала его в благодарность за подарок. Но между ними словно чего-то недоставало или, напротив, появилось что-то новое. Давид растерялся. Потом они бросились в постель. В самое важное мгновение Давид почувствовал что-то неладное, и все же у него снова вырвалось. «Я не могу жить без тебя». Она спокойно, но твердо отстранила его, легла на бок и спрятала лицо в подушку. Либо ей было неприятно, либо она рассердилась. «София, прости, в чем я провинился? Просто мне хочется, чтобы ты была со мной. Постоянно, всегда». Но она не позволила ни утешать, ни уговаривать себя. Далеко не сразу они обрели то, что напоминало прежний покой. Давид долго лежал на спине и задумчиво смотрел в потолок. Вдруг она повернулась к нему, положила голову ему на плечо и заснула. В следующей неделе все было почти так же, как раньше, но теперь они были поглощены не только собой. Они снова посещали свое кафе, ходили в галереи, театры, бывали на концертах и лекциях. София выдержала приемные испытания, и теперь почти все ее время было отдано живописи. Она целиком ушла в работу и много общалась с новыми друзьями. Давид цеплялся за Софию. Его мироощущение свелось в тонкую невидимую нить, связывавшую его с ней. Он продолжал писать ей стихи, продолжал говорить, что безумно ее любит и никогда не сможет жить без нее. В ноябре в Бургтеатр поставили первую часть «Фауста». Спектакль с восторгом приветствовали все театралы города. Особенно восторгались Фаустом. В тот вечер, когда София с Давидом были в театре, публику ожидал сюрприз. Зал потихоньку начинал гудеть, ждали поднятия занавеса, спектакль запаздывал уже на несколько минут. На авансцену вышел человек в черном костюме. «Ваше высочество, дамы и господа!» Театр императора Австрии и короля Венгрии вынужден сообщить вам, что из-за болезни мы не увидим сегодня господина Майера в роли Мефистофеля. Зал удивленно и разочарованно загудел. Однако в последнюю минуту знаменитый актер Макс Эннер, который вот уже несколько лет выступает в Берлине, а сейчас находится в Вене с частным визитом и посетил наше вчерашнее представление. Итак, господин Эннер в последнюю минуту выразил согласие выступить в сегодняшнем спектакле в роли Мефистофеля, которую, как ваше высочество и почтеннейшая публика помнит, он уже исполнял на этой сцене. Настроение в зале мгновенно переменилось. Публика заревела от восторга. Кто-то даже крикнул «Браво!», вероятно, вспомнив, как несколько лет назад Макс Эннер положил Вену к своим ногам. Он был широко известен в театральном мире и позволял себе отступать от обычных трактовок классических ролей. К сожалению, этот актер, в гениальности которого никто не сомневался, в последние годы выступал в Берлине. Отъезд Эннера сочли за проявление высокомерия, ведь Берлин — это воронье гнездо. Теперь же Эннер был мгновенно прощен. Осчастливленная публика разразилась аплодисментами, заглушив ими извинения представителей дирекции. В спектакле может произойти незначительный сбой. Господин Эннер не знаком с режиссурой этой постановки. «Вот увидишь, он будет великолепен», — шепнул Давид Софии. Они сидели на галерке на самых дешевых местах. «Ты видел его раньше?» Триумф Эннера в Вене пришелся на то время, когда Давид еще не ходил в театр. «Нет, никогда», — шепотом ответила София и схватила Давида за руку. Занавес поднялся. Режиссер опустил посвящение и театральное вступление и сразу начал с пролога «На небе». Седьмое небо, облака и тюль. Ангелы и звезды легко и грациозно проплывали по сцене. Но в тот вечер публика не позволила себе очароваться этой красотой. Не особенно тронуло ее и выступление трех архангелов. Все чего-то ждали. Господь Бог, неприступный и безмолвный, сидел на своем троне и тоже ждал. На сцену боком вползло черное бесформенное существо. Оно скользило, как насекомое. Вдруг существо приподнялось и, скрывая лицо плащом, вскинуло одну руку, точно летучая мышь, взмахнула крылом. Потом показалось белое лицо, еще застывшее, невыразительное, но крупнее и ярче, чем лица других актеров. Откуда-то издалека до зрителей донесся голос этого существа. Он заполнил весь зал, хотя актер говорил почти шепотом. «К тебе попал я, Боже, на прием, чтобы доложить о нашем положении. Вот почему я в обществе твоем, у всех, кто состоит тут в услужении». По залу словно пробежал холодный ветер. София сжала руку Давида, ей тоже стало зябко. «Но если б я произносил тирады, как ангелов высокопарный лик, тебя бы насмешил я до упаду, когда бы ты смеяться не отвык». Существо, до сих пор стоявшее неподвижно, скорчило презрительную гримасу, потом как-то почти незаметно перенеслось к трону, на котором сидел Господь, и вкрадчиво улыбнулось. В зале послышались смешки, но они тут же прекратились. Давид был потрясен дикцией и техникой Эннера, и вместе с тем его полнейшей естественностью. София не отпускала руку Давида. Когда Мефистофель на сцене огрызнулся, что покойникам предпочитает свежие живые тела, она вздрогнула так сильно, что Давид невольно взглянул на нее. Она была бледна, как смерть. Глаза расширились, ноздри трепетали. По-видимому, она даже не замечала, что крепко сжимает его руку. Когда первая сцена кончилась, и Мефистофель исчез, София словно очнулась, поняла, где находится, и отпустила руку Давида. Спектакль продолжался. Это был, без сомнения, триумф Макса Эннера. Мефистофель затмил всех остальных, затмил Фауста и Маргариту. Он манипулировал ими, словно дергая за невидимые нити. Иногда случались небольшие огрехи из-за того, что Эннер не знал своего места в массовых сценах, но даже его небольшие ошибки производили впечатление дьявольских проделок. У него все было неожиданно. Никто не знал, что еще он сейчас выкинет. Это создавало особое напряжение и приводило других актеров в замешательство. Он повелевал всеми. Давид был в восторге. София, та просто не владела собой. Всякий раз, когда на сцене появлялся Мефистофель, она, как во время пролога, стискивала руку Давида и замирала. В антракте она не вышла в фойе, но села на лестнице, положив голову на руки. Она так и осталась сидеть на лестнице, когда Давид пошел выпить воды и подышать свежим воздухом. Но вот спектакль кончился, и грянул гром аплодисментов. София не аплодировала, не улыбалась. Лицо у нее словно застыло. Макс Эннер много раз выходил кланяться. Он снял свою дьявольскую шапочку, и под ней обнаружилась неожиданно светлая ржаная копна волос. С сердечной и усталой улыбкой, такой странной на лице Мефистофеля, он приветствовал публику и поднимал цветы, которыми его забросали. По дороге домой София все время молчала. Только через полчаса Давид осмелился заговорить с ней. Но и тогда она отвечала односложно. На Лайм-Грубенгассе она обняла его и крепко прижалась к нему. Что-то шепнуло на ухо. Потом отпрянула и скрылась в подъезде. Ничего не понимая, он пошел домой. 2 дня Давид не видел Софии. Ему было не по себе, плохо спалось. Он заходил к ней, но не застал. Наверное, он мог бы застать ее у матери, но пойти туда без приглашения он не решился. Он успокаивал себя тем, что у Софии много работы. На 3-й день Давид зашел в кафе, чтобы повидаться с Ханнесом, и неожиданно застал там Софию. Она сидела за тем же столиком, что и Ханнес, и разговаривала с каким-то незнакомым человеком. Давид хлопнул Ханнеса по плечу. Ханнес побледнел, криво улыбнулся Давиду, но не сказал ни слова. Давид подошел к Софии, которая еще не заметила его появления, и продолжала говорить с незнакомцем. Давид осторожно прикоснулся к ее затылку. Она вздрогнула и подняла голову. «Давид!» — София улыбнулась. «Рада тебя видеть!» Он опешил от удивления. Обычно она не так с ним здоровалась. Теперь и незнакомец обратил внимание на Давида, встал и протянул ему руку. Это был высокий, голубоглазый блондин лет 40 с небольшим, статный, хорошо одетый, в очках, волосы напомажены. Его лицо с правильными крупными чертами излучало спокойствие и благожелательность. Давид пожал протянутую руку, большую, теплую и надежную. «Давид», — сказала София, — «это Макс Эннер. Макс, это Давид Блейнштерн». «Очень приятно, господин Блейнштерн», — приветливо сказал актер. «София говорила мне о вас». Давид не сразу понял смысл сказанного. «Очень рад, господин Эннер», — пробормотал он, наконец, и опустился на стул. «Неужели это возможно? Неужели этот приятный и дружелюбный человек недавно вечером потряс весь Бургтеатр? О том спектакле ходили слухи, это была сенсация. Эннера просили еще раз выступить в роли Мефистофеля, но настоящий исполнитель уже выздоровел, и Эннер из солидарности с коллегой отклонил это предложение». «Но почему он здесь?» Посетители за соседними столиками с любопытством поглядывали на актера, сидевшего с тремя ничем не примечательными молодыми людьми. «Я слышал, вы и София были в театре в ту среду», — сказал Эннер, чтобы помочь Давиду прийти в себя. «Да, нам очень понравилось». Давид покраснел. Актер дружески кивнул. «Приятно снова оказаться в Вене», — сказал он, не спуская глаз Давида. Давид робко улыбнулся. «Приятно встречаться с молодыми, ведь все важное происходит среди молодежи. Я читал стихи господина Шахля в журнале «Ахорн». Я пытаюсь следить за всем, хотя и живу теперь далеко от Вены. Мы как раз говорили об этих стихах». Давид промолчал. В голове у него было пусто. «Я сказал господину Шахлю, что мне его стихи кажутся очень музыкальными», — продолжал Эннер. «Быть может, им еще не достают ясности мысли, но они необыкновенно музыкальны». «Еще раз спасибо, господин Эннер», — гордо сказал Ханнес и завел долгий разговор о поэзии, о том, что стихи, прочитанные глазами и на слух, воспринимаются по-разному. Давид не вникал в смысл его слов. Эннер отвечал сдержанно и непринужденно. Время от времени он бросал взгляд на Софию и Давида, словно желая вовлечь их в разговор, и дружески улыбался Давиду, который никак не мог справиться со своей застенчивостью. София поняла его состояние и тихо сказала ему, пока Эннер и Ханнес были заняты своими разговорами. «Макс — друг мамы. Раньше он часто бывал у нас дома». «Угу. А мне казалось, ты говорила...» «Что?» — София отвела глаза. «Нет», — сказал Давид, — «нет ничего». «Где же вы теперь встретились? У мамы?» «Да. Макс хотел повидаться со мной, ведь он знал меня еще ребенком. Он навестил маму, и она послала за мной. Наверное, это было очень приятно». Давид неуверенно улыбнулся, но тут же в нем всколыхнулось жгучее чувство тревоги и страха. «Макс захотел познакомиться с тобой, и мы с ним пришли сюда. Мы пришли ради тебя. Я думала, что ты здесь, но нашли только Ханнеса. Теперь он завладеет Максом на весь вечер». Перед мысленным взором Давида вдруг возникла разбитая витрина с торчащими обломками стекла. Что-то мучило его, что-то, чего он не мог, но непременно должен был вспомнить. София по-прежнему избегала его взгляда и во все глаза смотрела на Эннера. «А не выпить ли нам?» — весело предложил Эннер. На столе появилась бутылка вина. Остаток вечера превратился в настоящий кошмар, особенно после того, как Давид выпил и потерял контроль над собой. Он не привык к алкоголю, и уже после второй рюмки у него зашумело в голове. Ему хотелось показать, что он нисколько не стесняется и вообще ничего не боится. Поэтому он громко и оживленно говорил с Эннером, улыбался, смеялся, спрашивал, можно ли играть дьявола, не становясь дьяволом хотя бы на время спектакля. Наверное, в Эннере и вообще есть что-то дьявольское. Знаком ли он с дьяволом? Знаком лично? София метнула на него сердитый взгляд, но Эннер отвечал без малейшего раздражения. Это трудный вопрос, мой юный друг. Гораздо труднее, чем ты думаешь. Если дьявол существует, он должен быть настолько злым и безобразным, что никто не осмелился бы встретиться с ним с глазу на глаз. Он был бы пострашней всех ужасов войны. В его смехе звучал бы злобный смех всего мира. Такое существо нельзя изобразить на сцене. Я играю не дьявола. Вот как? Высокомерно удивился Давид. А кого же? Я пытаюсь играть актера, который играет дьявола. Думаю, иначе сыграть Мефистофеля невозможно. Это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Но этот актер, этот шут, находясь на сцене, тоже должен нести в себе некий заряд зла, чтобы быть убедительным. — Да, — серьезно согласился Эннер. — Думаю, это верно. — Конечно, верно. Давид вспылил. София хотела остановить его, но Эннер успокаивающе прикрыл своей большой ладонью ее руку и продолжал. — Как ни странно, — он обращался к Давиду, — зло, которое актер должен изобразить, он, безусловно, должен отыскать в себе самом. Но актер не может просто сыграть зло, живущее в нем. Оно не будет похоже на настоящее, ему будет недоставать подлинности. Он должен воссоздать это зло средствами искусства. И тогда он уже забывает о зле или темных силах внутри себя. Он заряжается новой силой, силой света. Пусть публика воспринимает это как поток адской тьмы для него самого. Это свет, доброта. Необходимо помнить о разнице между внешностью и сущностью, между иллюзией и действительностью. Цель актера в том, чтобы зло выглядело как зло. В жизни носители зла часто выглядят вполне невинными и безобидными. А вот безобидный Мефистофель на сцене был бы просто смешон. София и Ханна с благоговейно кивали, слушая Эннера, но Давиду все казалось словесной игрой, жонглированием понятиями, лишившимися в результате этого своего истинного смысла. Если бы Давид был трезв, он бы, наверное, все воспринял иначе. Но теперь в нем вспыхнула злоба против этого приятного и дружелюбного артиста. Он заметил, что Эннер не отпустил руку Софии. Она же сама высвободила ее не сразу. У Давида от слез сдавило горло. Ему хотелось опрокинуть столик. Хотелось задушить Макса Эннера. София не сводила с Эннера широко открытый глаз. Артист еще раз коснулся ее руки, тонкой, белой руки, и на Давида навалилась нестерпимая тоска. Он окончательно опьянел. Он вспоминал потом, что говорил без умолку, но не мог поколебать уверенность Эннера или произвести впечатление на Софию. Он помнил, что Эннер заботливо помог ему избежать скандала, помог уйти, как помог бы отец или взрослый друг. Он вывел Давида на улицу. Давида вырвало. Эннер вытер ему лицо своим носовым платком. Это было особенно унизительно. Потом появилась София и, не пожелав ему доброй ночи, ушла под руку с Эннером. Ханнес довел Давида до дому и погулял с ним, пока Давид не протрезвел настолько, чтобы выдержать родительский гнев. «Да плюнь ты на него!» — успокаивал он Давида, когда они уже в четвертый раз шли вокруг квартала. «Он скоро уедет к себе в Берлин. Забудь о нем!» «Ханнес, мне так тяжело. Ты просто пьян?» «Нет, Ханнес, это что-то другое. Ты ревнуешь, а это смешно. К таким, как он, не ревнуют. Это же просто глупый актер с громким именем». Но домой она ушла с ним. «Ну и что? Ты же был не в состоянии проводить ее?» «Да, но ты мог бы...» «Я? Я должен был проводить тебя. Не мог же я оставить тебя в таком состоянии? Или ты хотел, чтобы тебя проводил Эннер? Поднялся к вам, познакомился с твоими родителями. Возьми себя в руки, Давид. Между прочим, его фамилия вовсе не Эннер. Что ты хочешь сказать? Эннер — это актерский псевдоним. Его настоящая фамилия — Эршлинг. Херготт Эршлинг. Если это тебя утешит. Давид через силу засмеялся. «Не позволяй чувствам брать над собой верх», — сказал Ханнес. «Ты как былинка на ветру». «Да, но разве ты не видел?» «Я все видел», — честно ответил Ханнес. «Не буду отрицать, кое-что и мне бросилось в глаза». «Но это еще ничего не значит. Не обращай внимания». «А зачем она привела его в кафе, если шла, чтобы повидаться со мной?» «Перестань. Может, она просто хотела доставить тебе радость, познакомить с известным артистом. А ты весь вечер вел себя глупейшим образом. Прости мне эти слова». «Я знаю», — тихо сказал Давид. «Но я так испугался. Понимаешь, Ханнес, я обещал ей...» «Это меня не касается», — решительно прервал его Ханнес. «Она привела Эннера, потому что хотела познакомить тебя с ним». «Не для того же, чтобы доставить ему удовольствие. Должно быть, она думала, что ты восхищен им. Да и я тоже так думал. После этого спектакля ты только о нем и говорил». «Да-да, я все понимаю. Но тут что-то совершенно другое. Между ними что-то есть». «Не обращай внимания», — тихо повторил Ханнес. «Делай вид, что все в порядке. Эннер через несколько дней уезжает в Берлин. Этот сезон он будет выступать там. И следующий тоже. Извинись перед Софией за свое глупое поведение. И забудь этого господина Херготта Эршлинга». Давид благодарно кивнул другу.